Глава 17. Походный костер. Они лежали под навесом, но сквозь просвет меж скалами было видно весь склон горы до самого шатра Хейза. Большой костер сбора прогорел, хотя угли еще мерцали в темноте, напоминая о ярком пламени клятвы. А вот походный костерок горского полка сиял словно звездочка в холодной ночи. Время от времени на фоне огня мелькал черный силуэт в килте, подкидывал дров и снова скрывался в тени. Краем сознания Джейми замечал облака, бегущие по небу, тяжелый трепет парусины над головой и чернильные тени скал. Но все его внимание было сосредоточено на шатре, застывшем позади костра бесформенным пятном. Он старался дышать размеренно, осознанно расслабляя мышцы, руки, грудь, спину, ягодицы, ноги. Сон не шел, но Джейми не собирался его преследовать и не пытался одурачить Клэр. Они были слишком близки и телом, и душой. Клэр сразу заметила бы, что он бодрствует. Нет, Джейми просто давал ей понять, что на него можно не обращать внимания. Взаимное притворство, бессловесный знак. Может, ей удастся заснуть, пока он прячется в своей скорлупе, глубоко погружаясь в мысли. Мало кто спал на горе той ночью. Ветер доносил приглушенное бормотание голосов и шаги. Однако обостренное охотничье чутье позволяло Джейми различать десятки едва заметных звуков, опознавать каждую тень. Вот подошвы сапог прошаркали по камням. Хлопнуло одеяло, встряхиваемое в воздухе. Это собрались в дорогу Хобсона и Фаулзы. Они не стали ждать рассвета, опасаясь предательства. Вдалеке слышались обрывки мелодии, гармоника и скрипка. Это рабы и акасты радовались празднику, не желая поддаваться усталости и дурной погоде. Тихий плач ребенка. Малыш Джейми? Нет, звуки раздались сзади. Значит, кроха Джоан. А потом ласковый голос Марсели, тихонько напевающий французскую песню. «Альюэт! Жонти Альюэт!» Ага. Вот и звук, которого Джейми ждал все это время. Шаги у дальних скал, обрамлявших их лагерь. Кто-то быстрый и легконогий спускался по склону. Вниз, дальше, дальше. Джейми прислушивался, широко распахнув глаза, и через несколько мгновений различил тихое приветствие часового. Около походного костра все было спокойно. Только шевельнулся и снова опустился полог в шатре лейтенанта. Все так, как он и думал. Никто не поддерживал бунтовщиков. Речь шла не о предательстве друзей, а о выдаче преступников законным властям, о защите законопослушных граждан. Доносили о них неохотно. Свидетели дождались наступления темноты, но не скрываясь от посторонних взглядов. «Жете плюм ралетет». Примечание. «Алюты жанты алюты. Жете плюм ралетет». «Жаворонок, славный жаворонок, я ощиплю тебе голову». Французская народная песня. Интересно, почему колыбельные порой такие жуткие? Почему никто не задумывается над песнями, которые дети впитывают с молоком матери? Все мелодии для Джейми были едины. Возможно, именно поэтому он внимательно прислушивался к словам. Даже Бриана, пришедшая из куда более мирной эпохи, пела Джему колыбельные о страшной смерти и тяжелых потерях. Хотя лицо при этом у нее было нежным, словно у Девы Марии, баюкающей Христа. Чего только стоила песня про дочь рудокопа, утонувшую в утином пруду. Примечание. Имеется в виду американская народная песня «Дорогая Клементина». Джейми подумал про колыбельные, которые пела Пречистая Матерь. Судя по Библии, жизнь на Святой Земле мало отличалась от жизни во Франции и в Шотландии. Мира там не было точно. Он тут же раскаялся в подобных мыслях. И хотел было перекреститься, но на его правой руке лежала Клэр. «Они поступили неправильно?» неожиданно спросила жена, пряча голову у него под подбородком. «Кто?» Он поцеловал мягкие густые локоны. Волосы Клэр пахли дымом и терпкими ягодами можжевельника. «Бунтари в Хиллсборо». «Да». «А что бы ты сделал на их месте?» Он вздохнул. «Кто ж его знает?» «Если бы меня обманули, не оставив надежды на возмещение, я бы тоже попытался добраться до того мерзавца. Но беспорядки в Хиллсборо, сама понимаешь, разрушенные дома, пожары, до смерти избитые судьи. Нет, Саксоночка, не знаю, что бы я сделал, только не это». Она повернула голову. В полумраке было видно, как ее скула дрогнула от улыбки. «Я так и подумала. Не могу представить тебя в безумной толпе». Джейми поцеловал жену в ухо, ничего не ответив. Сам он легко мог представить себя в толпе. И это его пугало. Джейми слишком хорошо понимал, какая сила кроется в таких вещах. Один шотландец в поле воин. Но даже самые могущественные из людей всего лишь люди. А безумие объединяло их вместе и правило горными долинами уже тысячу лет. То был зов крови, просыпавшийся, когда ты слышал оглушительные крики своих товарищей, чуял в себе непобедимую силу и несся вперед на крыльях общей ярости, познавая бессмертие. Ибо если ты падешь на поле боя, то твой дух — ринется дальше вместе с теми, кто бежал позади тебя. И лишь потом, когда кровь остывала на мертвых телах и над погибшими раздавались женские рыдания. А если бы тебя обманул не конкретный человек, а, допустим, государство или суд? Джейми понимал, к чему она ведет. Он покрепче обнял жену, чувствуя, как ее дыхание задевает его костяшки. «Рано еще. Не здесь. Не сейчас». Бунтовщики восстали против преступления отдельных людей. Виновные поплатились кровью, не войной, пока не войной. «Рано, но не сейчас», — снова повторил он. Треклятое письмо было надежно спрятано в седельной сумке. Скоро ему придется выполнять чужие приказы. Однако сегодня можно притвориться, что ничего не случилось. Последняя мирная ночь в объятиях жены и в кругу родных. Еще одна тень на фоне костра. Еще один окрик часового. Еще один шаг в ворота предательства. А они? Они поступают правильно? Она склонила голову в сторону шатра. «Те, кто доносит на своих знакомых». «Нет», — сказал Джейми спустя мгновение. «Они тоже не правы». Толпа правила бал, но за ее бесчинство приходилось платить каждому по отдельности. И цена была высока. Разрушенное доверие, сосед, обратившийся против соседа, и страх петли, удушающий, тесный, не оставляющий места милосердию и прощению. Дождь разошелся не на шутку. Капли громко забарабанили по навесу, и воздух задрожал от потоков воды. Началась зимняя буря, без грома и молний. Горы, маячившие над головой, оставались невидимы. Он прижал Клэр к себе, положив ладонь на ее живот. Она едва заметно вздохнула и устроилась поудобнее. Круглый зад аккуратно лег прямо меж его бедер, словно орех в скорлупу. Жена расслабилась, и Джейми снова испытал странные чувства единения плоти. Поначалу такое случалось только когда он брал ее. Потом это ощущение стало приходить все раньше и раньше. Первое же прикосновение Клэр становилось для Джейми приглашением и наградой. Она неизбежно сдавалась на его милость, а он принимал этот дар. Порой, испугавшись, Джейми осознанно отказывал себе в близости, просто чтобы убедиться, что все еще может это сделать. Страсть была коварна, как ярость толпы, и отнимала разум. Но теперь он отбросил сомнения. Ведь в Библии говорилось: «И будут два одной плотью, что Бог сочетал, того человек да не разлучит». Однажды Джейми уже пережил такую разлуку. Второе расставание его просто убило бы. Часовые поставили над костром навес, укрывая его от дождя. Но капли все равно иногда попадали в огонь. Языки пламени то и дело начинали шипеть и метаться, бросая отблески на парусину. Джейми не боялся умереть рядом со своей женой, даже в огне войны. Он боялся, что ему придется без нее жить. Ветер переменился, и от крохотного шатра, где спали молодожены, донесся тихий смех. Джейми улыбнулся себе под нос. Надо надеяться, что его дочь, как и он сам, обретет в браке истинное счастье. Пока что все шло хорошо. Лицо Роджера озарялось любовью всякий раз, когда он смотрел на Бри. «Что ты собираешься делать?» — тихо спросила Клэр. Дождь почти заглушил ее слова. «То, что должен». Другого ответа у него не было. Весь мир сжался до границ Фрезер-Риджа. Шотландией покончено. Колониям тоже недолго осталось. Смутные далекие картины будущего складывались перед ним по рассказам Бри. А женщина, лежавшая у него в объятиях, его дети и внуки, слуги и арендаторы, они были настоящими. Господь дал ему их, чтобы беречь и защищать. Гора высилась, темная и молчаливая. Но Джейми знал, что семья спит рядом, вверяя себя под его покровительство. Если Господь позволил ему заслужить такое доверие, значит, он даст Джейми сил, чтобы его сохранить. От привычного соприкосновения тел Джейми охватило возбуждение. Приподнявшийся член оказался зажат в складках одежды. Он хотел Клэр, хотел уже давно, и отмахивался от этого желания в суете сбора. Должно быть, глухая боль в паху стала эхом боли, охватившей ее чрево. Иногда, если взаимное нетерпение было слишком велико, Джейми брал жену прямо во время месячных. И каждый раз эта близость казалась ему грязной, тревожной и волнующей. А удовольствие смешивалось со стыдом. Мысли пришли не ко времени и не к месту. И Джейми отвернулся от Клэр, не желая ее тревожить. Однако чувство, разгоравшееся в его чреслах, не было похоже на похоть или на всепоглощающее желание быть рядом. Он хотел накрыть Клэр своим телом, завладеть ею, ибо тогда он мог притвориться, будто она в безопасности. Укрыв Клэр собой, он мог защитить ее. Бессмысленный, глупый порыв. Но Джейми ничего не мог с ним поделать. Он невольно напрягся. И Клэр завозилась, протянула руку вперед. Ладонь коснулась его бедра, остановилась на мгновение, а потом сонно поползла вверх. Джейми прижался губами к ее уху и, не задумываясь, пробормотал: «Пока я жив, с тобой ничего не случится, Ньен Дон. Ничего. Я знаю». Постепенно она снова расслабилась, задышала глубже и спокойнее. Только мягкий живот вздымался у него под рукой. Походный костер давно погас под ливнем, а Джейми по-прежнему лежал без сна.